1.3.07.72. Утром проснулся почти на самом краю кровати. Все женщины одинаковые. Моя вторая жена могла ночью и в глаз локтем зафитилить, а уж сдвинуть на край у нее было обычным делом. Будить девчонку не стал. Пробежка, зарядка, но купаться не решился. Вернулся в номер. Светик уже проснулась и захотела повторить случившееся ночью. После душа еле вытащил ее на завтрак. Потом сказал, что мне надо в Туапсе по делам самолетно-билетным, и она пошла на пляж, как истинная женщина, присвоив мое махровое полотенце. Надев очки и взяв мешок, нашел частника на площадке перед санаторием и покатил в Туапсе. В управе никого нет. Суббота все-таки. Но адрес женщины из администрации у меня есть. Дом приличного размера. 2 этажа. Построек больше, чем на моем участке. И отдыхающих. Не одна семья, а как бы не 4. Подойдя к калитке, увидел здоровенного мужика с тяпкой, копающегося в кустах. «Нину Васильевну хочу, однако», — заявляю ему. Тот ошарашенно смотрит то на меня, то на мешок из оленей шкуры. «Чё? Нину Васильевну хочу. Посылку дарить пришел, однако». «Ваня, это Миша с севера». На разговор из-за угла дома появилась женщина из администрации, тоже с тяпкой в руках. «Маме звонил. Русский знакомый сюда в отпуск летел. Мама подарок прислала. Дарить пришел, однако», — объяснил я семье. Естественно, был с почетом введен в дом, усажен за быстро сервируемый стол. Дома я кухлянку мерил. Если туда запихнуть еще кого-нибудь, не очень толстого, из класса, она нам на пару была бы в самый раз. Но на Нине Васильевне сидела, как ей по заказу шили. Необычный наряд, однако женщине понравился. Торбаса вызвали разговоры. Очень хорошо, только надо вместо кожи нормальную подошву пришить. Нижнюю рубаху и ножи я выложил еще дома, а 3-литровую банку с красной икрой выставил на стол. Зачем нам прошлогодние? Новую не съедаем. Правильно мама ее послала. Когда я отказался от рюмочки со знакомством, на меня не давили. Одна из соседок, естественно, человек 10 друзей сбежалась, громко шептала подружке. «Эскимосам ни грамулечки нельзя, в раз спиваются». Икра вызвала наибольший ажиотаж. Иван, нежно лаская взглядом банку, спросил. «Для себя солили?» «Однако да, только мало едим. Наши Олежка кушать любят». Стаканчик через 2, маленькое блюдечко икры кончилось, но банка больше не появилась из недр буфета. Еще через пару тостов Нина попросила мужа. «Ванечка, представляешь, Мишенька у нас для дедушки дом купил. Помнишь, я документы показывала? Оформить бы надо побыстрее. С сегодняшнего дня участок его, а бумаги на оформлении». «Говно вопрос», — рубанул мужик. «Ты когда жить приедешь?» «Деду покупаем, однако. Сейчас в больнице с почками лежит. Когда выпишут, привезу. Зимой по-любому приеду. Нерпу подарю. А вы за домом присмотрите». «А, на заработках, значит? В понедельник документы будут. Попрошу, оформят и привезут. А в дом кто жильцов пускать будет? Деньги, пока сезон, можно заработать. Надо пользоваться. Потом будет поздно. Опять же, за садом нужен присмотр». «Давайте пополам, однако. Половину за жильцов вам, половину мне», — предложил я. «Половину платы за жильцов за присмотр отдаешь, а остальное тебе?» — быстро уточнила Нина. «Однако да». Соседи быстро просчитали выгодность такого предложения. Урожай обещали собрать и прислать посылками. «Однако нет, стухнет. Посылка долго идет и дорого стоит, однако. Летом сгниет, зимой поморозится. Только сухофрукты нормальными дойдут. Остальное сразу выбросить». Согласились посылать сухофрукты. После еще одной народ пошел мой участок смотреть. «Ты, Миха, не боись», — дружески успокаивал по пути Иван. «Все пучком будет. Ты сразу, видать, парень нормальный. Мы и за домом, и за дедом присмотрим. Денежку за жильцов тебе наберем. А вот еще и корки у вас достать нельзя?» «Зачем нельзя? Можно, однако. Почты нельзя. А приеду, привезу. Какую? Чавыча, кижуч, кита, горбуша, нерка, голец?» «Ты какую принес?» «Кита, однако. Голец — самая мелкая икра. Чавыча — самая крупная. Нерка — самая красная рыба. Ее балык вкусный, как янтарь красивый, полупрозрачный». Пока рассказывал о классификации и особенностях разной рыбы с гастрономической точки зрения, мужик чуть не захлебнулся слюной. «Эх, попробовать бы хоть вкуснотищу эдакую! Однако можно людей жить посылать, они с собой брать будут». «Точно! Ты там своих посылай, а мы их пристроим. Места у нас золотые. Однако да». Коллективный осмотр дома выявил некие недостатки. Главное из них — жильцы съехали. Хозяин дом продал, с глаз долой и сердце вон, а постояльцев зазывать надо. Постельное белье давать, чистоту держать. Но за половину платы... утешил меня Иван. «До зимы будут еще жильцы. Полсезона только прошло. Рубля по 3-4 с комнаты будем брать. Раскладушки есть. Окажется мало, топчаны сколотим. Не боись, Миха, все будет пучком». В обратную дорогу уехал с мешком сухофруктов. 10 килограммов, наверное. В санатории мне было поставлено подругой на вид, что бродил слишком долго, купил непонятно что и вообще. Мои вещи были переложены и, судя по всему, не одобрены. Еще сегодня до ужина в холле и у входа в столовую шумел базарчик. Платки, купальники, полотенца, одежда — то, что можно втюхать отдыхающему. Меня заинтересовал прилавок с местными сувенирами. Китчевые безделушки с ракушками и раскрашенными плоскими камнями соседствовали с симпатичными резными фигурками. Продавец сидел и ножиком резал деревяшку. «Сам шит», — догадался я. За аванс в червонец человек пообещал к следующему разу сделать на заказ нунчаки. Точнее, деревяшки по эскизу. Запросил прилично, хотя работы немного, но дерево прочное и дорогое. Еще 3 рубля ушло с ветки на камень с оляпистой надписью «Привет из Сочи». За купальник с соседнего прилавка получил благодарный поцелуй. Однако, узнав, что я на танцы не иду, был ею обруган и оставлен в одиночестве. До понедельника вел размеренную жизнь, пока не пришла пора ехать за документами на дом. В ставших привычными очках прибыл в администрацию и ждал маклера, дружески болтая с Ниной Васильевной. Тот ей вручил какой-то конверт и был таков. Мне же вернули документы. Постоянная прописка была уже новой, местной, документы на участок и на дом оформлены, сделка закрыта. Предложил купить поросенка и отметить знаменательное событие. Меня поправили. Поросенка заменили на 2 козлят за ту же цену и до самого вечера знакомились с соседями. Ваня шепнул, что икру отдал в ресторан за такую цену, что хоть сейчас лети за новой банкой. Намек понял. Вечером отпустили только после того, как сказал, что друзья искать будут. Посоветовали переезжать жить к себе, хотя там уже все помещения были сданы. Опять нагрузили баулом с сухофруктами.